А, кажется, там весело. Наверняка Фира, будучи филариалом, похожим на птицу-монстром, купилась на щебетание инструмента. Ладно, сходи, только никому не мешай, угу. Фира побежала в уголок песен и плясок, и в это же самое время нам принесли брагу. Я попробовал. ХММ, в параллельном мире вкус у спиртного почти такой же. Так вот он какой, алкоголь. Рафтелия с превеликим любопытством разглядывала бокал. Кстати да, Рафтелия, тебе нельзя. Почему? Потому, что по возрасту ты еще ребенок. Но в то же время, физиологически она ведь уже взрослая. Как это с нравственной точки зрения рассматривать? Ладно, пей. Только не напивайся, есть. Рафтелия осторожно пригубила брагу, словно ребенок, в первый раз пробующий спиртное. Немного горькое, ну, еще бы. Ха-ха-ха, возможно, Рафтелитян и правда рановато пить. Ларк с явным удовольствием на лице отхлебнула из кружки. Терес, в противовес напарнику, пила очень маленькими глотками. Разница в их манерах разительная. А по мне спиртное не особо отличается от воды или сока. Я ведь не пьянею. Как вы относитесь к употреблению алкоголя, на Афуме сама? Да, в принципе, никак пить я не особо люблю, разве что за компанию. Понятно, в моем мире довольно много людей вообще не пьют, но в этом такие, видимо, редкость. Хоть Ренны и Цуки несовершеннолетние, но, может, все равно пьют, раз уж тут параллельный мир. А да вон же он, и Цуки, на банкете перед трактиром. Эй, ты еще несовершеннолетний, ну да ладно, это параллельный мир. Может, тут это не наказывается. Значит, Рен тоже наверняка пьет. Возможно, тебе стоит проверить, сколько ты можешь выпить. А-а, Рафтелия приложилась к бокалу и залпом его осушила. Вот так, о, а она хороша. Ага, вспоминаются вечеринки из моего мира. Вообще, я не разделяю мнение, что девушкам пить нельзя. С древних времен алкоголь использовался для снятия усталости и напряжения, так что я надеюсь, что и на нее он подействует. Рафтелия, терпеливая девушка, но я беспокоюсь, как бы она не выгорела при нашем темпе жизни. На вот, пей сколько хочешь, есть. Стоило мне дать Рафтелии добро на выпивку, как я услышал какие-то звуки из музыкального угла. Оглянулся и увидел, что Фира поет под музыку барда, и ведь хорошо поет. Поначалу и бард, и все остальные удивились, но Фира пела так здорово, что настрой быстро вернулся. ХМ, кажется, Матеису заметил поющую девочку. Браво, Фиротян, а как же та, к которой ты подкатывал? Фии, бросила Фира в ответ, сморщив нос, и все опять потонула в шуме трактира. Прошло полчаса. Интересно, насколько мы сможем поднять уровень на этих островах? Наверняка, если заберемся глубже, то найдем более сильных. Гхаха, ну вы и стойкие, паренек с сестренкой. Где-то после 15-го бокала Рафтелия решила поделиться со мной мыслями. Похоже, стойкость к алкоголю у нее что надо. НН, но мне все равно в бнткиникц. Зато Ларк не просто пьяный, а вообще в стельку. Даже говорит неразборчиво. Так-так, Ларк, пора бы нам в номер. Терес взвалила напарника на плечо. Я уже было удивился, но быстро понял, что она использует магию. Что же, на сегодня, пожалуй, хватит, мы возвращаемся в гостиницу. Ага, до завтра. Будет возможность, увидимся. И все же вы оба очень стойкие. Особенно вы, Наофуми-сан. Вы совершенно не опьянели. Ну, я всегда медленно пьянел. Кажется, тут даже медленно слабовато сказано. Терес легко улыбнулась и вышла из трактира, придерживая Ларка. Что же, Наофуми сама, выпьем еще, ты тоже хорошо держишься, Рафтелия. Трактирщик не скрывал удивления тем, сколько смогла выпить Рафтелия. Возможно, у полулюдей повышенная стойкость к алкоголю. Вспоминаются классические глиняные фигурки Тануки с неизменной бутылкой спиртного в руках. И тут мои мысли прервал один из рестлеров, свалившись на наш стол. «Мужчина, пожалуйста, не мешайте нам, мы разговариваем», — бросила ему недовольная Рафтелия. Обычно она так не выражается. Это от браги. Если подумать, то за время торговли, волн, а затем бегство, времени отдохнуть у нас практически не было. Наверное, ей стоило бы выпустить пар. Ха, можешь мне все высказать, если одолеешь. Ясно, хорошо, сразимся, заявила Рафтелия и двинулась к столу с борцами. Надеюсь, она будет в порядке. Не хочется, чтобы ее травмировали. Я заволновался и пересел за стойку. Мои пальцы на автомате потянулись к похожим на виноград ягодам, что украшали ее. Что за? Они чертовски вкусные, похожи на концентрированный виноградный сок, но с отчетливым приятным послевкусием. Кроме того, Это ощущение хотелось продлить, поэтому я невольно взял еще. Есть раунд. Ну дает. Вот это силища. Я победила. А кто еще е хочет сразиться? Рафталия радовалась победе, но глаз раскрыть уже не могла. Так ведь она совсем пьяная. Выходит, пора сворачиваться. Нервно обратился ко мне трактирщик. С вами все в порядке? За трактир боишься? Согласен. Постараюсь побыстрее ее вытащить. Нет, я не об этом. А, что-то у него с лицом не так, бледнеет на глазах. Наверняка изумился тому, как Рафталия побеждает качков. Любой бы удивился. Браги, море браги. Какой-то мужик с бочкой подошел к углу таверны, сорвал с украшения одну виноградину и кинул в бочку. Тайный ингредиент? Понимаю, ягода вкуснейшая. А шумная трактирная ночь тем временем продолжалась. Рафталия моментально побеждала всех, кто бросал ей вызов, ставки достигли апогея, да кто-нибудь может ее побороть. Что же до Фира, то она в полный голос пела уже вместе с бардом, видимо, тот заразился от нее хорошим настроением. Хорошо они отдыхают. Я закинул в рот еще одну ягоду. Че, что он творит? Воскликнул кто-то и ткнул в меня пальцем. От этого возгласа трактир на мгновение погрузился в тишину. Чего? Что такое? Спросил я, доживав ягоду. Этот тип напился и ищет неприятностей. Ты с ума сошел? Есть ягоды коголя? Жить надоело? А чем это ты? Рядом нашлась еще одна гроздь, так что я принялся за нее. Шум резко усилился. Что-то не так? Че, что случилось? На Афуме сама? Беспорядок моментально отрезвил Рафталию, и она подошла ко мне. А я откуда знаю? Вон, этот тип с какой-то стати возникает. Ух, я на этот вкус подсяду. Эта ягода так моей любимой едой станет. Возьму еще одну. Но стоило мне закинуть ягодку в рот. А, он съел еще одну. Кажется, все внимание в трактире переключилось на меня. Ну почему их вообще волнует то, как я ем? И вообще, что в этом удивительного? Что тут происходит? Еще и чертов Матеису подошел и надменно на меня уставился. Да ничего, этот, вон, тип почему-то жалуется на то, что я ем эти ягоды. А разве эти ягоды не страшно дорогие? Серьезно? Тогда простите и потерпите, потом возмещу. Точнее, деньги выделит королева. Это место принадлежит ей, так что я могу есть что захочу. Ну да, они довольно дорогие, но проблема не в этом, неуверенно отозвался трактирщик. А в чем? Понимаете, даже одна ягода коголя превратит целую бочку воды в брагу. А если ее съесть? А, что ты несешь? Шутишь же? Нет, это правда. Но на Афуме не пьян. Твоя ложь не работает. Матеису тоже взял ягоду коголя и закинул себе в рот. А какой насыщенный вкус. Вот это делика. Однако он прервался на полуслове и завалился вперед. Грохот оповестил нас о том, что руки он выставить не успел. Ха-ха, он просто отключился. Так что, эти ягоды действительно такие опасные? Тревога. У нас человека ягодой коголя вырубило. Срочно промыть ему желудок. Есть. В трактире поднялся шум, и Матеису быстро унесли. Ну вот, все настроение испортили. Так значит, эта штука концентрирует в себе спирт? Рафталия, попробуешь? Нет. Тогда как насчет тебя, Фира? Я поднес ягоду к губам Фира, которая какое-то время назад прекратила пение и подошла к нам. Фира тут же прикрыла рот ладонью и отпрыгнула. Нет, странно такое слышать от обжоры. Эта ягода какая-то не такая. ХММ, нехорошая реакция. Не ожидал, что Фира откажется. Ну ты силе-е-е-ен. Да он просто монстр. Он богу бухло может хвост накрутить и уйти безнаказанным. Какой-то балаган. Ну и ягода может, это шутка, или я просто устроен иначе, нежели люди из параллельного мира. Возможно, как-то похоже на них устроенный Матеису. В конце концов, мы ведь с ним из разных миров. Что-то мне неловко, что мы такую бучу подняли. Идем спать, есть. И мы ушли, подведя тем самым черту разговору. Том 5, Ранобэ-версия, глава 8. Кальмия, на следующий день на охоту мы вышли, лишь солнце показалось над горизонтом. Завтра пойдем вместе с Ларком и Терес. Никакая подготовка здесь не нужна, это все исключительно ради уровня. Тем более, здесь они растут быстро, что радует. Кстати, да, я нашел среди скопированных у дяди щитов один с интересным навыком. Он называется «Действие ненависти». Hate Reaction. Ничего не произошло, и я удивленно наклонил голову. Афира несколько раз моргнула. «Господин Сама, от вас во все стороны разошлась какая-то неприятная штука», — сказала она. Я было задумался, что это значит, но разобрался быстро. Еще бы, когда видишь, что к вам сбежались все монстры в округе. Конечно же, включая тех, с кем на тот момент уже бились авантюристы. Радиус действия, похоже, порядка 15 метров. Так мы обзавелись способом привлекать монстров, которые вчера начали нас игнорировать, понимая, что мы им не по зубам. Проблема в том, что в оживленном месте я этим навыком буду мешать другим, так что нам нужно пройти вглубь острова туда, куда обычные авантюристы не заходят. И действительно, мало кто из них забирается в самые дебри. Обычно для них 40 уровень, предельный. Для всех, кроме избранных, там слишком опасно. Это не значит, что этих избранных так уж мало, но все равно похоже, что в глубины этих островов вообще никто не заходит. К тому же я нашел скелеты тех, чья жадность зашла слишком далеко. Они в очередной раз напомнили, что в мире выживает сильнейший. Интересно, сколько авантюристов погибло на этих островах. Возможно, вчерашнее беспокойство и поиски Ларкайтерис – довольно распространенное дело среди авантюристов. Итак, мы перебрались через горный хребет и оказались в сердце острова, где нам попался похожий на большого черного пса монстр по имени фамилия Аркальмийского пса. Он похож на того черного, с двумя головами, которого мы в свое время одолели вместе с Рафталией, и на Добермана. Голова у него только одна, но покрытая черной шерстью тело кажется грозной силой, и, конечно же, Рафталия слегка опешила. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо». Рафталия крепко сжала рукоять меча и встала в стойку. Афира неторопливо подкрадывалась к противнику. «Как бы там ни было, нам остается лишь сразиться с ним». Я встал перед ними, а затем побежал на пса. «Гав». Фамилия Аркальмийского пса широко разинул пасть и укусил меня за плечо. Но я настолько усилен, что он совсем не нанес мне урона. Я сразу обхватил его голову и прижал. «Ха-а! Тиря-а!» Рафталия и Фира не упустили момент и пошли в атаку. «Ух да, этот покрепче!» — обронила Рафталия, вонзая меч в бок пса. Фира жепнула его с такой силой, что псу оторвало задние лапы. Беззвучно завизжал фамилия Аркальмийского пса. Однако враждебность свою не растерял и продолжал держаться за меня, пока не умер. Вот это упорство. Ему будто совершенно наплевать на собственную жизнь. Это довольно сильный монстр, но, пожалуй, другие бы в глубине острова и не выжили. Упорный попался, согласна. Но как хрустит. Фира, тем временем, уже взялась за останки. Перестань, ей есть. Мысленно вздохнув о манерах Фира, я скормил фамилию Аркальмийского пса щиту. Требования к щиту фамилии Аркальмийского пса выполнены. Щит фамилии Аркальмийского пса. Способность не освоена. Бонус экипировки. Улучшение обоняния. Малое. Повышение характеристик собакурта. Малое. Конечно, это не полное описание щита, но для простоты буду ограничиваться статусом освоения и бонусами экипировки. Улучшение обоняния нюх, что ли? Если я буду еще и чувства прокачивать, то стану таким же дикарем, как Фира. Собакурт, тот самый монстр, который помогал осваивать остров. Нет его у меня. Дроп ничего ценного, возможно, мне не повезло. Найдем еще одного, попробую разделать и скормить по частям. Что касается опыта, то принес он немало. Если я не ошибаюсь, 800 очков. Солидно, с учетом того, что монстры на окраинах дают в районе 90. Гав. О, опять появился. Мы постепенно шли дальше. Это и есть самый центр, возможно. Чем глубже мы заходили, тем сильнее становились монстры и тем больше приносили опыта. Но и наши уровни за победу над ними росли быстрее в той же пропорции. Сейчас у меня 57 и краткое, у Рафтали 59 и краткое, у Фира 61 и краткое. Раньше о такой быстрой прокачке и мечтать было нельзя. Характеристики Рафтали и Фира растут как на дрожжах. Протянула Рафталия, бросая на свой меч долгие взгляды. «Что такое?» «Да вот что-то я в своем мече не уверена». Рафталия несколько раз взмахнула клинком. «Кажется, у него лезвие при каждом взмахе изгибается. А ведь меч не такой уж и старый. Возможно, ты из него выросла. Если она продолжит им пользоваться, то и сломать может». С этими мыслями я перевел взгляд на Фира и заметил, что кончики ее металлических когтей на ногах сломаны. «Что такое, господин Сама?» «Да так, оружие уже не соответствует возросшей силе Рафтали и Фира. Когда буду готовиться к волне, нужно в первую очередь заменить их оружие, иначе будет плохо. Иногда с монстров падают всякие железные мечи, так что экстренно заменить есть чем, но это временное решение. Пришло время заказного оружия. Пусть им сделают хорошие. Может, мне переключиться на магический меч, убрав металлический клинок?» Рафтелия достала магический меч. Это оружие для борьбы против бесплотных врагов, у материальных оно лишь срезает ману. Это означает, что нанести им смертельную рану невозможно, только заставить противника потерять сознание. Зато едва ли он может сломаться. Рафтелия материализовала лезвие магического меча. Видимо, она вложила куда больше силы, чем раньше. Из меча с треском посыпались искры. А Рафтелия тут же отключила лезвие. Что такое? Не выйдет. Я вливаю слишком много силы, рукоять раскаляется. Он от такого обращения и сломаться может. Ага. За этим разговором мы и добрались до самых глубин острова, где нашли руины какого-то религиозного здания, похожие на Стоунхендж. А в самом центре местного Стоунхенджа нечто вроде сферы или линзы, созданной магией. Что это такое? Неизвестно. Чем-то напоминает разлом, который появляется с волной. Но что-то с ним не так. Фира, попробуй атаковать ее. Угу. Фира подпрыгнула и от души пнула черную сферу. На мгновение округлая форма исказилась, но быстро вернулась к изначальному виду. Что это? Как мне подсказывают знания из пройденных игр, тут чтобы что-то произошло, надо что-то сделать. И стоило мне об этом подумать, как появился крупный пес, весь покрытый черной шерстью, пятиметровый. Как ни посмотри, большой, с виду напоминает золотистого ретривера, но какой-то уродливый монстр. И в то же время, наверняка злобный и опасный. Высветилось имя, гласившее кальмейский пес. Это босс острова, нетрудно представить, что тот фамилиар кальмейского пса, слуга этой твари. Рафтелия, Фира, я начинаю. Цвайтаура. Наложив на Фира и Рафтелию усиливающие заклинания, я бросил вызов кальмейскому псу. Огромный зверь обнажил клыки и бросился на меня. ХМПФ. Я схватил закрывающуюся пасть рукой и зажал ему голову. Раздался лязг. Мне удалось обездвижить кальмейского пса. Его зубы медленно входили в кожу. По телу разливалась боль. Понятно, он сильнее фамильяра кальмейского пса. Если монстр может пробить мою защиту, его так и так приходится признать опасным. Это все от незаконченного усиления. Хоть я и был уверен, что стал достаточно крепким, этого, видимо, мало. Дей, то Рафтелия вонзила в кальмейского пса меч, Афира, когти. Однако кальмейский пес не подал вида и даже замахнулся на моих спутниц когтями, которые мне сейчас никак не удержать. И не надейся. Опа. Поскольку я держу его на месте, девочки с легкостью увернулись. Ву-у-у-у-у-у-у-у, завыл кальмейский пес. И тут из сферы появилось два фамильяра. Кахая, вот теперь дело плохо. Рафтелия, Фира, вы еще можете сражаться? Никаких проблем. Угу, отлично. Тогда применим составной навык. Фира, подстройся под меня. Хорошо. Составным навыком Матеису называл атаку из сочетания магии и навыка. От таких навыков можно ожидать каких-то новых эффектов. Слышишь меня, Фира? Я использую Эрст Шилд, а ты зачитай под него магию ветра. Угу. Фира сосредоточилась. Как источник силы, Фира повелевает. Расшифруй законы мироздания и сдуй сие яростным вихрем. Свайп Торнидо. Перед моими глазами высветилось имя доступного составного навыка. Торнидо Шилд. Перед несущимися в бой фамильярами появился крупный щит, окутанный ветром. Один из них ударился, и вокруг щита появился вихрь еще сильнее того, на который способен Свайп Торнидо Фира. В нем закружились оба фамильяра. А во ничего себе. Если правильно применить навык, можно добиться впечатляющего результата. А что до Рафтелии, ее магия связана с иллюзиями, для атак не годится. С ней такой фокус бы не прошел. Зато с ее помощью можно обманывать противников. Главное, правильно распорядиться силой. Рафтелия, есть. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и смути сие. First Mirage. Mirage Shield. Я попытался применить Second Shield, а затем активировал составной навык. Под падающими после торнадо фамильярами возник еще один щит, который затем окутал собой фамильяров. Кьян. Оба пса беспомощно упали на спины, неуверенно поднялись. После чего, Гав, облаяли друг друга и начали сражаться. Скорее всего, им обоим вместо товарища мерещимся мы. Похоже, Мираж Шилд можно использовать для запутывания противников. Отлично. Теперь, пока есть время, добьем этого. Есть. Мы вновь сосредоточились на кальмейском псе и крепко сжали в руках оружие. Фух, мы одолели кальмейского пса. Из-за призыва товарищей он оказался неприятным противником. К счастью, нам удалось натравить фамильяров друг на друга, к тому же Рафтелия и Фира – сильные бойцы, так что больших сложностей не возникло. Затем мы добили фамильяров и убедились, что берег чист, А я скормил пса щиту и посмотрел на дроп. Интуиция, воспитанная в мою геймерскую пору, подсказывала, что с этого босса дроп должен быть хороший. Вообще дроп с босса – часть романтики геймерства. С них может упасть уникальное сильное оружие. Это уникальное оружие очень редкое и может обладать некоторыми особенностями, связанными с боссом. Итак, я посмотрел. Орехолковая руда, наверное, используется для усиления оружия. Кажется, я ее уже когда-то видел. ХМ, когти. Кальмийского пса, судя по названию, это оружие, я отдал команду на извлечение. И тогда из щита с лязгом вывалились два черных когтя. Че, что это? Я же говорил, нет, это особенность легендарного оружия. Я понимаю, но все равно удивительно видеть, как неожиданно появляются черные когти. Ну, это да. Я посмотрел на когти. Размером они мне с ладонь. На ноги Фира вряд ли налезут. Активировал оценку, чтобы узнать подробности. Когти кальмийского пса качества. Высшие дополнительные эффекты. Повышение ловкости, понижение маны, повышение силы атаки, понижение защиты, характеристики очень даже ничего. Вот только кровоотталкивающего покрытия на них нет. Придется точить. Еще меня беспокоят отрицательные дополнительные эффекты. Когти и... недоуменно спросила Фира. Похоже на то. Вот только. Ей на ноги они не налезут. Я хочу попробовать. Тогда тебе придется обратиться человеком. Во время битв с монстрами Фира не обращается человеком. Фитория объяснила ей, что сражаться с противником проще, будучи с ним одного размера. Тогда я буду сражаться человеком. С этими словами Фира с пуфом превратилась в девочку и надела когти на руки. Ну, если ты так хочешь, то почему бы и нет? Наверняка скоро нам попадется какой-нибудь монстр. На нем и опробуешь. Мы продолжили исследовать глубины острова и очередного противника нашли довольно быстро. Торнидо Кло. Едва заметив врага, Фира вскинула когти, закружилась и полетела в фамильяра кальмийского пса. Га-а. Как только Фира врезалась в него, фамильяр подлетел в воздух весь искромсанный. Аво, резать ими одно удовольствие, господин Самаа. Однако когда пес приземлился, я заметил, что все его тело покрыто черными шрамами, как будто проклятыми. Фира принюхалась и скорчилась. Кажется, если ими резать, то есть нельзя. Похоже на то. Видимо, это темное оружие. Может, даже проклятое. Фира, ты можешь снять когти? И вообще, с тобой все в порядке? Что? Фира без проблем сняла когти. Значит, не проклятые. Да и отрицательные эффекты ее не особо тревожат. Ну, пока мы не вернемся к дяде, и эти сгодятся. Что же, тогда пока будем охотиться, полагаясь на атаки Фира. Пожалуй, примерно через 2 часа после того, как я ответил Рафтали, сфера в руинах вновь исказилась, и из нее появился кальмийский пес. Судя по всему, появление этих псов происходит периодически. Следующий после него вылез через 30 минут. Благодаря новому сильному оружию Фира, мы расправились с ними еще быстрее, чем прошлый раз. Опыт шел неплохо. Полагаю, мы нашли хорошее место. Кстати, с последующих кальмийских псов выпадали когти других размеров, и вскоре нам попались и подходящие для филариалов. Теперь Фира в бою против кальмийских псов может сражаться в любой форме. Солнце склонилось к закату, и мы быстро вернулись на главный остров. К этому моменту мой уровень поднялся до 63, Рафтали – до 65, Фира – до 67. Докуда мы такими темпами дойдем? Хотя, больше всяко лучше. О, как успехи! Пока я соображал, в порту нам повстречался Ларк со спутницей. Очень даже. А у вас? Да примерно так же. Мы нашли местечко, которое нам как раз по зубам. Это радует. Кстати, говорят, что на эти острова пришли 4 священных героя собственной персоной. Все о них говорят. Так и подмывает сказать, что перед тобой стоит один из них. Но поскольку Ларк уверен, что я самозванец щита, то говорить ему что-либо бесполезно. А как? Я решил отозваться нейтрально. И какие слухи? Отозвалась Рафталия. Мне это обсуждать лениво. Пусть она и разговаривает. А, говорят, что герой меча сражается в одиночестве, а герой копья клеит всех девушек, что видит на рынке. Они как всегда. А герой лука сама? Спросила Рафталия. Ларк и Терес отвели взгляды, но ответили. Про него говорят, что он устроил скандал, когда единолично занял одну охотничью зону. Как я и думал, нас он слушать не стал. Другого и не предполагалось. В любом случае, слухи о героях так себе интересно, что чувствуют авантюристы, когда слышат их. И тут я заметил, что пока мы разговаривали, показались и те, о ком шла речь. Ну что в гостиницу, ХМ, надо лечь спать пораньше, чтобы быть готовыми к завтрашнему дню. Герои прошли в отель дружной группой. Интересно, где они все это время прячутся? Ага, мне так хочется хоть одним глазком на них взглянуть, они такие потрясающие. Они же только что перед вами прошли бесполезно, они оба слишком медленно соображают. И в то же время они мне нравятся, эти двое всегда в хорошем настроении, видят в собеседнике хорошие черты, закрывая глаза на плохие. Хотя их заторможенность меня беспокоит. Это, а про героя щита саму какие слухи? ММА героя щита все наперебой рассказывают, какое он чудовище. Он настолько коварен, Терес, я о том, что его никто не перепьет. Что ты глупой прикидываешься? Эхе-хе, а что, нельзя? Ай, чудовище, говорите, ну, съел парочку ягод, теперь меня считают великим пьяницей. А так, а герои щита в основном говорят за пределами острова. И что именно? Ну, я ведь говорил об этом, пока мы плыли. Что герой щита, воплощение зла в чистом виде, обманывает, угрожает, похищает, склонил на свою сторону сильных мира сего и наказывает всех неугодных, дьявол своего рода. Так вот как я выгляжу со стороны, ну, в целом все правильно. Конечно, первое предложение похоже на россказни церкви трех героев, а второе относится к тому, как я наказал суку и подонка. Рафтелия сокрушенно приставила ладонь ко лбу. Самое грустное, что возразить тут нечего. Мне нравится твоя манера разговора, Рафтелия, и от своих подвигов я не отказываюсь. Вы что, гордитесь этим? Ха-ха, ничего смешного. Все эти слухи о вас, будто в них есть что-то новое, моя слава с самого начала была со знаком минус. Правда, постепенно я от нее избавляюсь, и со временем эти слухи затихнут. Но пока с тех событий не прошло и недели, ни о чем и говорить. Чего? Паренек, ты ведь не щит. Хватит так старательно героя щита отыгрывать. Ага, ладно-ладно, эти ребята, просто примеры ходячей веры в человечество. Ну так что, чем теперь займешься, паренек? Ночью на охоту не пойдем, лучше в гостиницу отдыхать, да и сделаю украшение для Терес. Правда? Тогда ладно, паренек, завтра с утра в порту. Что ж, увидимся завтра. Ага, пока. Мои девочки напоследок помахали Ларку и Терес. Итак, дальше у нас перерыв. Берите от острова все, а вы, на Афуме сама, я отдохну в номере, у меня проклятие, ясно, тогда я буду с вами, а я плавать пойду. Ага, иди, Рафтелия, ты уверена, нам ведь наконец-то хоть какое-то подобие выходного выпало, я немного устала после сражений, неудивительно, последние два дня мы только и делаем, что воюем, отдыхать тоже нужно. Фира побежала к берегу, а мы отправились в гостиницу отдыхать. Кстати, Фира плавала довольно долго, и потом рассказывала, что вода здесь очень чистая, и что ей очень понравилось. Значит, сегодня мы идем охотиться вместе с Ларком и Терес. Остров нужно выбрать с таким расчетом, чтобы не наткнуться на других героев. Похоже, что они обходят все острова по очереди, хотя никакой логики или плана в их действиях не прослеживается. Как я понимаю, Тени и прочие посланники Милромарка просто посоветовали им периодически менять острова. Наверное, так пользы больше, чем от одних и тех же монстров каждый день. Мы отправились в порт, где нас уже ждали Ларкстерис. Йо, паренек щита, не замаялся еще, я бы сказал, только разогрелся. Ах да, у меня вчера было много времени, так что заказ готов. Я достал украшение и бросил его Терес. Среди необработанных драгоценных камней, что они передали мне, нашелся редкий камень под названием Старпфир, с которым у меня сразу руки зачесались что-то сделать. Я огранил камень и зачаровал его, после чего задумался над оправой. В конце концов я остановил свой выбор на найденной вчера орехалковой руде, достал ее из щита и отлил оправу в островной литейной. Для экспромта вещь получилась неплохой, а именно, Старпфировый браслет из орехалка, повышение магической мощи, сильное, качество, высокое, это... Когда Терес посмотрела на браслет, у нее сперло дыхание. Невероятно, камень переполнен солнцем. Вы вложили столько труда. По щекам Терес побежали слезы. Чего? Это она настолько обрадовалась? И вообще, она не слишком впечатлительная? Эй, потрясающе, я представить не могла, что вы сделаете что-то настолько прекрасное. Че, что с тобой такое, Терес? Разве ты не видишь? Ларк, этот драгоценный камень так и лучится счастьем, это произведение искусства будто открыло мне новый мир. Ты преувеличиваешь. Изумительный шедевр, на Афуми-сан. Такой талант нельзя зарывать в землю. Обязательно продолжайте работать. Но моя работа, герой, считай, я совершенно точно не ювелир. Ну так что, касаемо стоимости этого украшения. Терез быстро засунула руку в карман Ларка, вытащила мешочек с деньгами и бросила его мне. А, Терез, эй, ты что, даже этого будет недостаточно. Ларк, отдавай свои пожитки. А ну-ка, Терез, прекрати. Терез принялась стаскивать с Ларка одежду. Вокруг начал подниматься ропот. Не скандальте, мне и части хватит. Ладно, согласилась Терез, прекращая приставать к Ларку. Все-таки я ненавижу женщин, которые готовы мужчину до последней нитки обобрать. Но в то же время я рад, что моя поделка настолько обрадовала кого-то. Понимаю, что чувствует дядя-оружейник. Сегодня я обязательно помогу вам, чем смогу. Терез, не так-то просто свести с ума. Ты неплохой ювелир, паренек щита. Я не думаю, что настолько. Скорее, дело в качестве материалов. Ну что, идем? Ага, пора бы. Кстати, мы недавно нашли героя щита. Что? Переспросил я, и Ларк закивал. С первого взгляда поняли, он. Прямо никаких сомнений. И вот по лицу видно. Задумал что-то мерзкое. Вы о ком? Что за тип пытается выдать себя за меня? Если Ларк не ошибся, кому-то придется начистить морду. Да вон же он. С этими словами Ларк указал на доспеха из отряда Ицуки. Тот как раз готовился к отправке. Видишь, паренек, вот он, герой щита. Вот она, самодовольная морда человека, который может без сомнений бросить в пропасть всех тех, кто ему не понравится. Вот он, взгляд того, кто свято убежден в собственной правоте. Да нет же, они с героем щита даже в группе не состоят. Запомни его хорошенько, паренек, однажды он обязательно натворит дел. Не буду отрицать, это ясно любому, кто с ним разговаривал, что он точно что-нибудь натворит. И вообще, он наверняка только это и делал с тех пор, как приплыл сюда. Я видел, какими уставшими выглядят тени и солдаты из замка. Вас перепутали с ним, у Рафтали подавленный вид. Хотелось бы сказать, что я разочарован, но Ларк все равно не поймет. Ну что, хватит разговоров, выдвигаемся. Пожалуй, приглашение ушли Ларку и Терез. Я уже решил, на какой остров, у вас есть мысли на эту тему. Мне хотелось бы сойтись с ними во мнениях, потому что в противном случае опять будет реакция оружия на других героев. Да особо нет. Нас устроит и то место, куда собирался ты, паренек. Мы можем сражаться где угодно. Ага. Подаренный вами браслет так и тянется в бой, на Афуми-сан. Ну да, конечно тянется в бой, ага. Я сообщил лодочнику, на какой остров нас доставить, по пути сообразив, что излишняя впечатлительность Терез мне не очень нравится. Кстати, какие у вас уровни? Если окажется, что где-то в районе 40, то они могут оказаться для нас обузой. Впрочем, я уже поднял уровень своих спутниц настолько, что это не станет проблемой. Если подумать, они ведь обычные авантюристы. Вряд ли их уровень выше 40. У меня 56, а у Терез 52. О, значит, они через повышение класса прошли. Тогда никаких проблем. И вообще, их уровень действительно высок. Мои ожидания обманули в хорошем смысле. Побольше бы таких обманов. А что насчет вас, паренек? Я 63, Рафталия 65, Фира 67. А во, высокие. Мы за два дня неплохо поднялись. Фира вообще 27 набрала. Она развивается с невероятной скоростью. Конечно, не без помощи силы щита, удерживающей врагов на месте. Возможность атаковать сколько захочется, непробиваемая защита. Еще бы она так не росла, когда даже сильного монстра можно убить за минуту. Давайте о тактике. Как вы обычно сражаетесь, паренек? Как может сражаться щит? Я иду впереди и останавливаю монстров. Затем мои спутницы добивают их. Их, все-таки ты основательно пытаешься отыгрывать героя щита. Но твоя простота меня только радует. А что насчет тебя? У него с пояса свисает крупный серп. Им он и воюет. Какое странное оружие. Конечно, в играх оно вызывает ассоциации с косой смерти. Но чаще всего это просто сельскохозяйственный инструмент. Меня, я воюю своим оружием. Вся магия, на Терез. Да, и мне не терпится посмотреть, насколько браслет усилит мою магию. Хм, Ларк в авангарде, Терез в тылу. Мне как раз не хватало бойца арьергарда, так что это очень кстати. Вот только бойцов авангарда много, хотелось бы кого-то промежуточного. Кого-то, кто мог бы находиться между фронтом и тылом и умел бы сражаться и там, или же кого-то, кому размер оружия позволял бы не путаться под ногами у бойцов на передовой, кого-то вроде Матаису, если выбирать из четырех героев. Если бы герои сражались вместе, мы с Рином были бы на передовой, Матеису на второй линии, а Ицуки в тылу. Такие промежуточные бойцы очень полезны, они могут, например, разделаться с просочившимся с фронта противником до того, как он доберется до тыла или же быстро прийти на помощь передовым бойцам. Конечно, в универсальности есть свои достоинства и недостатки, впрочем, Матеису больше тяготеет к бойцу авангарда. Ладно, тогда я буду блокировать врагов, а вы вместе с Фирой и Рафталией будете сражаться с ними. Не особо замудренная тактика, но наверняка сработает. Только они так просто не отделаются, если их атаки и магия заденут еще и меня. Как скажешь, по крайней мере, ответил он бодро. Мы сошли с лодки и сразу направились вглубь острова. Монстры по пути туда оказались настолько слабыми, что Фира расправлялась с ними, едва заметив. Кстати, сейчас она дерется в форме человека. Как Фира сама пояснила, это чтобы научиться сносно сражаться в этой форме. Так вот, что будем делать с этими монстрами? Спросил Ларк, указывая на трупы. Хаэм, ну, разделай и забери ингредиенты. Монстры на Кальмире на ингредиенты не особо годятся, а уж возиться с той мелочью, что попадается на пути в глубины островов, я и вовсе не советую. Нет, в смысле, можно мне их забирать? Хаэм, система дропотемы хороша, что позволяет легко получать припасы. Вот только и стоило мне об этом подумать, как Ларк вдруг перехватил оружие. Хорошо, тогда половину мне. И тут он втянул монстра в серп, подобно моему щиту. А, что такое, паренек? Его движения были такими привычными и непринужденными, что я потерял дар речи. Разве эта возможность доступна не только легендарному оружию героев? Но Ларк не герой. В противном случае я бы не получал опыта, когда мы убивали монстров. Что происходит? Ладно, тогда и я. Я тоже выставил щит и впитал в него монстра. Кажется, я слышал об этом от королевы, но этот мир и правда полон загадок. Ларк не герой, но у него есть оружие, схожие с легендарным. Хотя, если подумать, я мало что знаю про обычных авантюристов. Точно, способность изменять оружие редкая, но она существует. Да и Милти упоминала, что способности героев можно воспроизвести. В следующий раз спрошу об этом у дяди. Поинтересуюсь, почему он не продает мне оружие с таким замечательным свойством. Как бы там ни было, пока что я определенных выводов сделать не могу. Вам не кажется, что наши новые знакомые по-настоящему потрясающие люди? Может быть, мы с Рафталией обменялись парой слов, поглядывая на наших новых спутников. Ну ты сильна, Фиротян. Эхе-хе. Да, я такая, согласилась Фира, гордо выпятив грудь. Надо бы показать им твою силу. Мы прошли в глубины острова, где нам попался похожий на черного кролика монстр по имени фамилия Аркальмийского кролика. Если я правильно понимаю, в глубине нас ждет площадка, на которой может появиться босс по имени Кальмийский кролик. Доведу ли я их? Как бы там ни было, пока что надо сосредоточиться на битве. Так вот, внешность кролика бывает обманчива. Вот уже многие годы кролики выступают в роли весьма неприятных игровых противников. Очень часто они встречаются в начале игры и оттого слабые. Так они и усыпляют бдительность. Казалось бы, чего можно ждать от такой мелочи? Кроликеры – прекрасный тому пример. Но когда они попадаются на более высоких уровнях, такие на первый взгляд безобидные кролики могут оказаться крайне опасными. Мне не раз доводилось погибать в играх от кроликов, вводивших своим видом в заблуждение. Стоит на мгновение расслабиться, и можно остаться без головы. Кролик оттолкнулся задними лапами с такой силой, словно подпрыгнул на пружине, и устремился ко мне. Я едва успел прикрыть шею. От удара посыпались искры. Так я и думал. Я успел схватить фамилию Кальмийского кролика, который тут же отступил назад и попытался сбежать. Будьте осторожны. Этот тип гораздо сильнее, чем кажется. Он очень злобный и очень быстрый. Ясно. Вас поняла. Ларк и Рафтали откликнулись на мой совет. Я пошла, а Фира сразу же устремилась к фамилиару. А Терес осталась позади, и что за? Откликнись на мой зов, сила драгоценных камней, и прояви себя. Мое имя Терес Александрит. Станьте силой, что погубит сие, друзья мои. И читала заклинание. Но я никогда еще не слышал таких слов. Пока она говорила, ее волосы наливались краснотой. Браслеты на руках засветились, перед ней возник огненный шар. Сияние камней, рубиновое пламя. Она выпустила самое ярко сияющее, потрясающие красоты пламя, прекраснее, чем я когда-либо видел, и направила в фамилию Рокальмийского кролика, и в меня, на Афуми сама, эй, я тоже здесь, решила снести магией меня, но стоило мне подумать об этом, как случилось нечто странное, загорелся только фамильяр в моих руках, и в ушах прозвучал незнакомый голос, спасибо огненная магия Терес сожгла монстра, я не ощутил даже жара, и дело не в моей защите, пламя попросту на меня не подействовало, более того, огонь словно защищал меня, я ощутил, как пораженные проклятием участки моего тела чуть очистились, никогда такого не видел, наконец, пламя пропало, выскочил Ларк и вертикально взмахнул косой, великое летающее колесо, его коса обратилась к колесом света и разрубила фамильяра, кролик скончался, ты в порядке, что это за магия, ты же не думал, что магия Терес навредит союзнику, ну это понятно, но, я никогда еще не видел такой магии, браслет, что вы сделали мне, очень могущественный, на Афуми-сан, и правда, я тоже с первого взгляда понял, мы ни за какие деньги не смогли бы настолько усилить рубиновое пламя, спасибо, паренек, да я не об этом, Ларк, наконец-то понял, о чем я спрашиваю, приставил ладонь к подбородку и кивнул, а, магия Терес, синтез ее собственной силы с силой драгоценных камней, ага, впервые слышу о такой магии, это особая магия, которую применяли в моей родной деревне, ты чего, Терес, твоя магия, и тут Терес зажала рот Ларка ладонью, затем она что-то шепнула ему на ухо, и Ларк кивнул, что это было, короче, можете считать это нашим секретом, ясно, я им тоже не все рассказываю, так что будем на равных, наша совместная охота напоминает дружную прогулку по острову, они настолько сильны, что мне даже хочется пригласить их к себе в отряд, надо бы над этим подумать, ох, сколько опыта, и правда, для такой короткой битвы немало. Половину дропосов встречающихся монстров я до сих пор оставлял Ларку. По пути мне попалась интересная способность. Требования к щиту фамильяра Кальмийского кролика выполнены. Щит фамильяра Кальмийского кролика. Способность не освоена. Бонус экипировки. Радиус прозорливости – малый. Повышение характеристик кролерина – малое. Радиус прозорливости – малый. Значит, видимо, это нечто вроде улучшения обоняния – малого. Которая досталась мне от фамильяра Кальмийского пса. Пожалуй, эта способность даже полезнее. Бронированный же ты, парень. Еще бы, в герое щита не было бы смысла, если бы он не мог держать атаки монстров. Ты тоже весьма силен, Ларк. По силе Ларк мог сравниться с Рафталией. Он также побеждал всех встречных монстров с одного удара. Как я понял, небольшой серп на поясе при необходимости превращается в привычных размеров боевую косу. Это не оружие героя, и в то же время не дубликат, которым пользовался архиепископ. Похоже, он такой сам по себе. Но чем дольше я наблюдаю его возможности, тем больше появляется вопросов. Что же это за оружие такое? Кстати, королева ведь говорила, что герои оказались слабее, чем должны были быть. Вот так выглядит сильный авантюрист, как я понимаю. Раз так, вынужден согласиться. И тем не менее мы заходили все глубже, а я продолжал задавать себе вопросы. Скоро мы добрались до похожего на Стоунхендж места с сферой, похожей на ту, с кальмийским псом. Когда мы подошли поближе, она исказилась, и появился крупный, кальмийский кролик. У него длинные уши, он двигает ими, словно руками. Мало того, что укус у него наверняка такой же смертельный, как и у фамильяров, теперь мне еще придется как-то бороться с атаками его ушей. Тху, в моем мире кролики существа бессловесные. Однако когда кальмийский кролик шумно выдохнул, звук получился почти осмысленный, а из земли вокруг него выскочили шипы. Атака по площади, вот незадача. Ладно, я его остановлю, а вы по очереди нападайте. Поняли, есть, ага, есть, я готова. Мы вышли на бой с кальмийским кроликом. По ходу боя несколько раз вмешивались фамильяры, но они пытались не перехитрить, а задавить нас числом. Кальмийский кролик пытался атаковать самыми разными способами, но я держал его на месте, лишая свободы передвижения. Как результат, расправились мы с ним даже легче и быстрее, чем вчера со псом. Фух, как я и предполагала, Рафталия смахнула кровь с клинка, а затем несколько раз осмотрела его. Лезвие гнется уже, совсем скоро сломается. Паренек, все-таки вы, чего? На какой-то миг лицо Ларка осветилось пониманием. Нет, ничего, забудь. Ну и сильные вы. Я бы сказал, вы еще сильнее. Они на удивление хорошо справляются. Без их помощи мы возились бы куда дольше. Приятно слышать. Ну-ну, так что, можно я заберу, Мне очень интересно, что с него упадет. Дроп с кальмийского пса настолько усилил Фира, что в этой битве она, по моему мнению, принесла больше всего пользы. Да пожалуйста, вы заслужили его больше нашего. Благодарю. Я скормил кальмийского кролика щиту и проверил дроп. Меч кальмийского кролика я достал из щита трофей. Черный меч с эмблемой в виде кролика на рукояти. Видимо, это оружие из той же серии, что и когти кальмийского пса у Фира. Меч кальмийского кролика качества. Высшие дополнительные эффекты. Повышение ловкости, понижение маны, повышение силы атаки, понижение защиты. Несомненно, это очень сильное оружие, как и предыдущее. Попробуй, Рафтелия. Есть. О, нашли хорошее оружие, вроде того. Рафтелия сжала рукоять меча кальмийского кролика в руке и попробовала взмахнуть им. Кажется, это неплохой меч. В качестве временной замены сгодится. Вместе с Ларком и Терес мы продолжили сражаться в глубинах острова. Как они нам сказали, битвы значительно подняли их уровень. Что же до нас, то я дорос до 70, Рафтелия до 72, а Фира до 73. Похоже, наш рост замедлился. Но почему? Острова больше не подходят нам по уровню. Я не очень разбираюсь в устройстве этого мира. Здесь существует Power Leveling 1, и в то же время концепция подходящего уровня. В моем мире такие системы менялись от игры к игре. Есть такие, в которых нельзя набирать уровни, если сражаешься со слишком слабыми врагами. Это называется правилом подходящего уровня. Опыт от поверженных врагов можно получать, лишь когда их уровень не слишком отличается от твоего. Также в таких играх невозможно привести с собой слабого товарища, он не получит опыта от убийства слишком сильного врага. Однако я совершенно не чувствовал этого ограничения, когда растил Фира. Что же за система работает в этом мире, Рафтелия? Как ощущение от нового меча? С ним легче двигаться, но он не очень хороший, неплохой, но с нюансами. Другими словами, пользоваться им нужно с умом. Чувствую, что дядя-оружейник может его исправить, если принести ему ингредиентов с кальмийских боссов. Впрочем, он могуч, это радует. На нем нет кровоотталкивающего покрытия, так что в недостатке стоит записать и то, что слишком долго им пользоваться не получится. Когда мы будем в гостинице, я могу наточить его точильным щитом, но не сейчас. Слишком уж много щитов, которые надо освоить. Они в приоритете. Покрытие может нанести и дядя, похоже, что к следующей волне так или иначе придется готовиться. Уровни растут неожиданно быстро. Из-за этого я даже начал опасаться. Хоть я постоянно занят освоением щитов, но никак не могу отделаться от мысли, что пропустил щиты от каких-то неизвестных мне монстров, а вместе с ними, нужную способность, без которой не смогу справиться с чем-нибудь важным. Наверное, после следующей волны надо будет отправиться в неизведанные территории за новыми монстрами. Скорее всего, королева все оплатит, так что деньги не проблема. В любом случае, нам с Рафталией и Эфира нужно стать сильнее. Хватит на сегодня, поинтересовался Ларк, когда солнце склонилось к горизонту. Хаэм, да, пожалуй, хорошо поохотились. Что насчет завтра? Кальмийских кроликов мы уже щелкали как семечки. Мне кажется, Рафталия и Эфира уже могут побеждать их без меня. Впрочем, сражались мы вместе. Вопрос, который я задал Ларку, с намеком, я хотел предложить ему помощь в прокачке. Нет, нам, пожалуй, хватит. Было весело. С завтрашнего дня мы лучше чем-нибудь другим займемся. Ясно. Я немного расстроен. Хотя, с другой стороны, авантюристы, это как раз те люди, для которых важнее всего свобода. Когда поплывем обратно, спрошу, не хотят ли они в мою группу. Ну что, обратно? Ага. Мы вернулись на главный остров незадолго до того, как солнце село окончательно. По пути я несколько раз замечал выражение глубокой задумчивости на лицах наших спутников. Что это с ними? Они поняли, что я герой щита и опасаются. Да быть такого не может, ведь так? Пусть знакомы мы всего ничего, но уже понял, что они не стали бы отдаляться от меня. Ну что, паренек щита, если выдастся шанс, еще повоюем. Ага, если накопите еще денег, несите мне. Мы доброжелательно попрощались и разошлись. Веселая получилась охота. Если не считать волны мелтитян, мы впервые бились не сами по себе. Кстати, ты права, у этих авантюристов и сила, и опыт. Я кивнул. Согласен, Ларк и Терес очень сильны. Они не уступают по силе мне. И я хочу, чтобы мы стали друзьями. Примечание: скоростной набор уровней на монстрах, уровень которых намного превышает твой. Том 5 ранобы версия. Глава 9. Жизнь на Кальмирах. Мы продолжили растить уровень на Кальмирских островах. В бой упал босс по имени Кальмирский пингвин, вроде черного летающего пингвина. Нам он показался очень слабым, надо думать от того, что мы уже долго здесь, и становились сильнее так быстро, что я начал понимать, почему остальные герои считают этот мир игрой. Щит фамильяра Кальмирского пингвина. Способность не освоена. Бонус экипировки. Подводное плавание 1, рыбалка 2. Повышение характеристик пингвлюка, малое, щит Кальмирского пингвина, способность не освоена, бонус экипировки, подводное плавание 2, рыбалка 3, повышение характеристик пингвлюка, среднее, особый эффект, увеличение времени подводного плавания пингвлюк. Разве они не вымерли? Кстати, это напоминает мне остальные щиты Кальмирской серии, там были кроллерин и собакурт. Я мысленно поворчал, что эти монстры, которых наверняка можно было подчинять печатью, уже вымерли, а затем проверил дроп. Пижама пингвлюка. Это что еще? Я тут же вытащил ее на свет. Че, что это такое? Похоже, пижама. Для сна, цельный костюм пингвина в рождественской шапке. Проверю характеристики. Пижама пингвлюка. Повышение уровня защиты. Устойчивость к дробящим атакам. Среднее. Сопротивление огню. Высокое. Сопротивление тьме. Малое. Восстановление здоровья. Малое, увеличение запаса маны, среднее, самовосстановление, увеличение времени подводного плавания, подгонка размера, бонус к профессиям, малый, смена расы. При надевании монстром действует только этот эффект, гха, ничего себе эффектов, у нее бонусов не меньше, чем у моей варварской брони плюс один. Увеличение времени подводного плавания, в ней еще и плавать можно, кажется, это очень хорошая экипировка. Рафтелия, ни за что. В этом я сражаться не смогу, да уж, пожалуй, я тоже так думаю, тогда попробуй ты, Фира, но ведь она не любит одежду, выглядит интересно, когда Фира брала пижаму, она была не девочкой, а королевой филариалов, пижама выросла на глазах, это и есть та самая подгонка размера, обалденное свойство, надеваю, сказала Фира и экипировала пижаму пингвлюка, и тогда пижама засветилась и растворилась в перьях Фира, это, Фира раскрасила в пингвине цвета, а на голове у нее появилась рождественская шапка. Странно, она мне двигаться не мешает. Серьезно? А, еще я почему-то ослабла. Тогда снимай. Скорее всего, виноват эффект смены расы. Пока Фира носит эту пижаму, она перестает считаться филариалом, и все мои эффекты для этих птиц на нее не работают. Какое интересное снаряжение отключает бонусы к силе монстра. Это, лучше я буду носить ее, когда сплю. Ну да, она для этого и нужна. Проще всего считать такую пижаму ночной одеждой. Кстати, я сказал Фира снять ее, но возможно ли это? Впрочем, в следующий момент вещица уже оказалась у нее в руках. Какая странная экипировка. На Афуме сама, чтобы извлечь максимальную пользу, я могу надеть ваш доспех, а вы это. Рафтелия, ты просишь меня надеть это? Ну, если смотреть чисто по характеристикам, то и правда. Благодаря щиту, я совершенно не получаю урона от монстров на острове, но за броню Рафтали и Фира ручаться не могу. Или давайте бросим жребий, чтобы решить, кто наденет. Если верить словам Фира, движение она в любом случае не сковывает. Ха, хорошо, такое чувство, будто качество брони борется с чувством собственного достоинства. В итоге, господин сама, вы такой миленький. Черт, когда пойдем назад, сниму. Я никому не покажусь на глаза в таком виде. На меня пижама наделась не так, как на Фира, а как самая обыкновенная пижама. Не дай бог меня таким увидит герой. Ну, эта пижама еще с капюшоном и маской, так что меня можно опознать разве что по щиту. Кстати, о щите, это ведь не просто пижама, а пижама пингвлюка. Видимо, поэтому мои характеристики так поднялись. А вот смена расы на меня, видимо, не работает. Рафтелия надела мой доспех, повысив себе уровень защиты, а затем мы продолжили охотиться на кальмийских пингвинов и их фамильяров. Рафтелия, почему вы так на меня смотрите? Я ни за что и никогда не стану это. Я протянул ей листочки для жребия. Готовься, завтра я обязательно заставлю тебя надеть ее. Что это за игра на наказание? Ну, Эфира пусть будет благодарна за то, что родилась филариалом. Неплохой выдался день. Да, наверное, не слишком уверенно согласилась Рафтелия, когда мы уже отчалили обратно. Ну, я ее понимаю. Сегодня результаты такие. Я, 73, Рафтелия, 75, Фира, 76. Я расспросил графа и узнал, что после 80 го уровня опыт набирается хуже. У всего хорошего есть обратная сторона. Правда, я до сих пор не знаю, по какому принципу она работает. По моим ощущениям, резкое падение скорости набора опыта началось в районе 70 го уровня. Чувствую, нам придется попотеть, чтобы дойти до 80 го. Смотреть на дроп с монстров, конечно, интересно и напоминает игру, но если прокачка стала малозаметна, надо переключиться на что-то еще или заняться подбором экипировки. В конце концов, волна тоже не за горами. Но ведь мы стали сильнее, ты довольна? Ага, ответила плывущая рядом Фира. Похоже, она еще не наплавалась. Фира, я не с тобой разговариваю. Так вот, возвращаясь к теме, ты ведь набрала здесь больше 30 уровней. Пожалуй, вы правы, просто монстры такие слабые, что я не уверена в своих силах. Да уж, битвы с кальмийскими боссами перестали быть чем-то из ряда вон. Мы расправлялись с ними в мгновение ока. Рафтали и Эфира выросли настолько, что это видно невооруженным глазом, но у меня все еще множество щитов с неосвоенными бонусами. Этот остров позволяет быстро набрать уровень, но и Рафтали, и Эфира понимают, что одного уровня для настоящей силы недостаточно. Можно сказать, что уровень ближе к волшебному эффекту и не связан с осознанным могуществом. Уровень не закалит твои нервы и не научит реагировать на неожиданности. Это как опасный побочный эффект. В известных мне играх было много людей, которые быстро набивали уровень на всевозможных игровых праздниках, однако не успевали выработать нужные навыки и становились очень неуклюжими из-за того, что не доросли до собственных уровней. Кроме того, есть и те, кто путает высокий уровень с возможностями. Это крайне опасно. Надо бы как-то донести это до Ицуки и его товарищей. Том 5 Ранобэ версия. Глава 10. Подводный храм. Дни на острове шли своим чередом. Фира не вылезала из воды. И на пятый, наверное, день нашего пребывания на острове кое-что случилось. Слушайте, господин Сама, там на дне есть красный светящийся остров. Что? Что за? Я даже отвлекся. Кстати, ночью вокруг Кальмирских островов и впрямь видны красные контуры. Видимо, это от оживления, но их даже я не один раз видел. Угу, его видно, если ночью в море нырнуть. ХММ, так это часть архипелага, все равно монстры уже почти не приносят опыта. Можно сходить и разведать. Вы уверены, у нас ведь есть экипировка для подводного плавания? Лицо Рафтали дернулось. Ага. Вчера я все-таки заставил ее надеть ту самую пижаму. Вещь отличная, если закрыть глаза на внешний вид. Падает она не так часто, мы нашли всего 3. Можем переодеться всем отрядом и нырнуть. Правда, на Фир она не сработает. Под водой. Рафтали, ты умеешь плавать? Сестренка Рафтали ныряет не хуже меня. Здорово. Я видел, как плавает Фира, и она может оставаться под водой очень долгое время. Если Рафтали справляется не хуже, это серьезно. Я из деревни рыбаков, поэтому и умею. Ну так что, хотим на тот остров? Что насчет подводных монстров? Думаю, справимся. Надеюсь, я никогда не сражался под водой. Стоит попробовать. Хорошо, залезайте мне на спину. Фира обратилась к Филариалам, а затем спрыгнула в море с пирса. Если мы доплывем на Фира до нужного места, то нам, получается, лодки не были нужны. Мы забрались птице на спину, и она поплыла. Под нами, сказала Фира, когда мы уже почти вышли в открытое море. Ну что, пижамы и вниз. Я переоделся прямо у нее на спине. Рафталия выглядела недовольной, но в нашем деле без жертв не обходится, так что пришлось ей влезать в пижаму. Погружаемся. Угу, хорошо. Как мы, наверное, странно смотримся со стороны. Ничего не поделаешь, водолазные костюмы, они все странные, бросил я в ответ и плюхнулся в пижаме пингвлюка в море. А во, ничего себе, даже под водой я могу относительно легко плавать, а лишь слегка двигая ногами уже развиваю приличную скорость. Все-таки экипировка нам досталась прекрасная. Фира показала пальцем вниз и погрузилась еще глубже. Мы поплыли за ней и вскоре действительно увидели на дне что-то похожее. Затонувший остров, вокруг него красный контур, характерный для Кальмирских островов. Мы направлялись прямо к нему. Прошло минут 10. Здорово, я под водой уже 10 минут, но все еще не бьюсь в конвульсиях от удушья. Вот уж действительно, игровой мир. Тут это в порядке вещей, видимо, при наличии снаряжения. Правда, мне все-таки слегка поплохело. Минуте на 20-й начнет сказываться нехватка кислорода. Монстры не попадались. Повезло, наверное. Ладно, Фира, но в способности Рафтали махать мечом в воде я не уверен. А тем временем мы добрались до острова. ХММ монстров не видно и здесь. Впрочем, тут сражаться никакого дыхания не хватит. Я огляделся и вскоре нашел какое-то строение явно неприродного происхождения. Подплыв поближе, я увидел, что оно похоже на храм. Подводный храм, двери плотно закрыты. Я коснулся их, и камень на щите сверкнул. Послышался грохот, двери отворились, и я бросил взгляд на Рафталию Эфира. Скоро закончится воздух. Поднимаемся, но тут из-за дверей выплыл воздушный пузырь. Внутри есть воздух. Я проплыл через дверь и увидел над собой поверхность воды. Похоже, подводный храм наполнен воздухом. Я махнул девчонкам, чтобы они плыли за мной, а затем мы все вынырнули. Ха-а, что это за место? Откуда мне знать? Оглядываясь по сторонам, я глубоко вдыхал здешний воздух. Несмотря на полумрак, заметно, что стены каменные. Вода заполняет храм не полностью. Выбравшись на сухое, я направился вглубь здания. Тут так темно, ничего не разглядеть. Вам посветить? Да, спасибо. Рафталия осветила помещение магией, а я подавился воздухом. Что за? Внутри помещения стояли песочные часы эпохи драконов. Я ошарашенно наблюдал падение песчинок, которых с каждой минутой оставалось все меньше. Здесь тоже есть часы, кстати. Фитория ведь упоминала, что волны случаются не только на обжитых землях. Так часы оказались на этом месте, пусть здесь и нет никого. Что же делать? Возможно, Фитория присматривает за местом, но не брать в расчет эти часы слишком опасно. На Кальмире много авантюристов и просто путешественников. Если здесь начнется волна, потери будут колоссальные. И дело не только в самой Кальмире. Море вокруг нее тоже заполонят монстры. Опасности не избежать. Нам нужно поскорее сообщить об этом королевству. Согласна. Я поднес щит к песочным часам. Луч света коснулся камня посередине, и перед глазами появился индикатор часов подводного храма. 48:21 до начала волны осталось двое суток. В подводном храме песочные часы эпохи драконов. Я созвал героев на экстренное совещание в тот же день и обрисовал ситуацию. Невозможно. Хотите, провожу, если не верите, да не думаю я, что ты врешь. Под водой, помнится, в игре это задание давали не каждому. Ну, этой Цуки, будем что-то делать, или нет? Если честно, я толком сущности волны не понял. То есть да, это беда, толпы монстров появляются. И не какая-нибудь мелочь, от которой может спасти массовая эвакуация островитян. Если Фитория права, то наш долг как героев – сражаться с ней. Мне кажется, если мы проигнорируем волну, Фитория придет по нашей душе. Я бы не стал отказываться, это отличная возможность проверить, насколько мы выросли. И я, сойдет за тренировку, если это правда, конечно, правда. Потом свожу, и Цуки, и Матеису торопится испытать резко возросшую силу. Их нетерпение мне импонирует. ХМПФ, мне это не интересно. Отказался только один, Рен, герой меча. Он с самого начала показался мне подозрительно молчаливым, но сейчас он просто встал и пошел, словно и не при делах. Эй, тебя ведь просили сражаться ради этого мира, вот и сражайся. Ты же любишь сражаться, нет, или тебе на самом деле все равно, что произойдет с этим миром? Хватает же тебе наглости критиковать меня, если сам так думаешь. Я схватил Рена за руку, но тот отшатнулся. Не трогай меня, я не собираюсь брататься с вами, и уплываю с острова, потому что вас троих здесь хватит выше крыши. Как-то странно он себя ведет. Я схватил Рена со спины и прижал к полу. Эй, что это за боль? Мой щит запрещает даже болевые приемы. Впрочем, простой захват его, похоже, устраивает, но поди разберись, какие тут критерии. Отпусти. Рен отчаянно вырывался. Да что с ним? Матеису, Ицуки, остановите на Афуме. Я отказываюсь сражаться против воли. Ха-ха, понял. Похоже, осенило и Матеису с Ицуки. Рен, ты плаваешь лучше топора? ЧТН нет. Ладно, вы хотите, чтобы я поучаствовал? Если так просите, то пусть. Но вы мои должники. Он пытался отказаться от участия в волне потому, что не умел плавать. Ведь полем боя должен будет стать подводный храм и открытое море. По крайней мере, себе я объяснил это так. Рен, конечно, все отрицают, но судя по активности сопротивления, в яблочко. Каха, если ты не прекратишь, на Афуме, я начну бороться всерьез. Да пожалуйста. Уа-а-а-о. Рен взбесился и попытался вывернуться из захвата, но не смог. Он настолько не хочет идти, что скажете? Ну не может же он совсем не уметь плавать. Держи его, на Афуме, сейчас мы сводим Рена к воде.